Князь Барсов. Глава 1. Стоя возле окна, я смотрел на раскинутый за стеклом парк и думал. После того, как я переступил порог в 100 лет, я часто думал. Архимаг универсал в 50 лет, надежда рода и бла-бла-бла. Как же меня все это заколебало. Но в звании архимага есть свои плюсы. Например, доступ к старым магическим архивам, где я и нашел ритуал, который поможет мне перенестись в другой мир. И сейчас мои ученики заканчивали в главном зале подготовку к этому процессу. Я задумался настолько сильно, что не заметил, когда за спиной выросла фигура моего верного соратника и ученика Виктора. «Все готово», — тихо сказал он, — «ты уверен, что хочешь этого? Ты и сам знаешь», — усмехнувшись, я посмотрел ему прямо в глаза, «и знаешь почему? Мне надоело, что для своего рода я только ресурс и ничего более». Так, что да, я уверен на все 100. Мне будет не хватать тебя, учитель. Я грустно улыбнулся. Мне тебя тоже, дружище, мне тебя тоже. Мы спустились, и я лег на пол в центре магического круга. Сейчас моя душа покинет это тело, а в новом мире соберет себе новое с нуля. Для этого у меня забит под завязку источник. Его должно хватить на такую сложную манипуляцию. Ученики затянули заунывную мантру, а я постарался погрузиться вглубь себя. Сегодня начнется моя новая жизнь, и там я наконец-таки оторвусь по полной. Первое, что я увидел, когда открыл глаза, была крыса. Огромная жирная крыса, которая нагло рассматривала меня и что-то требовательно пищала. Я пнул тварюшку, и та улетела недовольно вереща. Только после этого я обратил внимание, что лежал в огромной куче мусора. Нос у меня был забит и очень даже хорошо, иначе, подозреваю, я бы задохнулся. Я поднял голову наверх и зло выругался. Все пошло совсем не так, как я планировал, совсем не так. Какого хера? Эй, мы так не договаривались. Ты обещал мне тело князя, а дал тело бомжа. Конечно, мне никто не ответил, и я попытался выбраться из кучи, в которой лежал, однако поскользнулся и упал обратно. На этот раз мое лицо впечаталось прямо в брусчатку, и из разбитого носа брызнула кровь. Охренительно, процедил я, мало того, что этот мелкий недоумок лежал в мусоре, так он еще и пьян как свинья. Спасибо тебе огромное, котяра, за такое тело. Знал бы, хрен бы согласился. Спустя 3 попытки мне наконец-таки удалось выбраться, и покачиваясь, я подошел к стене. Я ошибся, княжич напился не как свинья, свинья столько не сможет выпить. Присев, чтобы немного прийти в себя, я вспоминал, как я попал в этот мир, несмотря на то, что в планах у меня было совсем другое. Я отчетливо помнил, как мою душу выбило из тела, а потом я начал отдаляться от планеты и превратился в небольшой шар из чистой энергии. Свою конечную цель я знал, это был мир-близнец моего, такие же технологии, такая же магия, и лишь история пошла немного по другому пути. И вот когда я уже был близко к цели, меня попросту дернуло в сторону, и через несколько минут я стоял на какой-то поляне. В самом центре этой поляны на огромном камне лежал он. Огромный снежный барс, раз в 5 превосходящий размерами представителей своего вида. Он смотрел на меня, и его желтые глаза будто бы гипнотизировал меня. Наконец-то подходящая душа. Надоело ловить каких-то идиотов. Смертный, тебе выпала честь послужить настоящему богу. Кот зевнул, обнажая свои клыки, и мне почему-то захотелось оказаться как можно дальше от них. Не то чтобы мне было страшно, но, скажем так, я опасался. Голос, прозвучавший прямо у меня в голове, не сильно меня напугал. Магические животные не были редкостью в моем мире. Но я все так же не понимал, где я и что я здесь делаю. Стоило мне только подумать про животных, как кот зло рыкнул. «Это ты животное, а я бог-покровитель. И ты здесь для того, чтобы взять на себя тяжелую ношу. После этого я награжу тебя достойно». Я восхитился. Вот же наглый котяра. Серьезно, он думает, что я поведусь на это. Да меня так в моем мире каждый второй аристократ пытался развести. И если в молодости я еще мог на такое согласиться, то с возрастом понял, что каждый в этом гребаном мире хочет тебя поиметь, поэтому никогда не стоит соглашаться на что-либо, не видя при этом своей выгоды. Ну, а вдруг бы получилось? Вновь услышал я его голос, я все-таки бог, вдруг бы ты из уважения ко мне согласился. Я расхохотался. Не, уважение отдельно, а дело отдельно. Выкладывай, что тебе надо. Через 5 минут я понял, что он от меня хочет. Если коротко, то род, которому он покровительствует, кто-то планомерно истребляет последние 10 лет. И вот сегодня умер последний представитель, княжич Барсов. Именно его тело мне придется занять и сделать так, чтобы род возродился и занял то место, которого достоин. В принципе, это явно будет весело, так как княжича, а точнее уже князя, кто-то несколько минут назад грохнул, и теперь его труп остывал непонятно где. Так, задача ясна. Теперь же поговорим про плюшки. Так сказать, что я поимею с этого дела. Ирбис легко спрыгнул с камня и направился в мою сторону. Под толстой шкурой перекатывались горы мышц. Огромные мохнатые лапы мягко ступали по земле, а длинный мощный хвост изящно ходил из стороны в сторону. Подойдя ко мне вплотную, он поднял лапу и толкнул меня в грудь. Я почувствовал сильный жар, а потом меня попросту закинуло в тело княжича. Теперь я пришел в себя, и я нихера не понимаю, что мне с этим делать. От размышлений меня отвлек мужской голос, полный переживания. «Слава Барсу, князь, я нашел тебя. Говорил же тебе, не стоит соваться в это грязное место, а ты не послушал. Хорошо, хоть не убили». Я медленно открыл глаза и посмотрел на говорящего. Ростом он был под 2 метра, настоящая громадина, на вид лет 40. Мускулистые руки заканчивались широкими словно лопата ладонями, мощная шея и ярко-голубые глаза, которые смотрели на меня с укором. Одежда была довольно странная, как по мне, в моем мире такое носили лет 100 назад, не меньше. Но самый яркий атрибут – это волосы. Они были белыми, именно белыми, а не седыми. Казалось, что у него на голове просто шапка снега, а ведь я не услышал его шагов, значит, человечек непростой. Резкая вспышка боли вернула мне память, и я узнал его. Павел Пробарсов, вассал моего рода и мой личный телохранитель. Мой отец, светлая ему память, назначил его, когда я еще был 10-летним юнцом, и с тех пор он стал мне не просто телохранителем, а настоящим другом. Паша, не бузи. И так тошно от того, что случилось. У тебя попить не найдется? Сушняк замучил. Покачиваясь, я в очередной раз попытался встать, и наконец-то у меня это получилось. Он молча достал флягу и протянул ее мне. Живительная вода пронеслась по пищеводу, и я почувствовал себя в состоянии хоть немного соображать. Конечно, мне было далеко до нормального человека, но, как говорится, чем богаты. Спасибо тебе. Не знаю, что бы я без тебя делал. Полно тебе, княже, поедем уже домой. Наверняка ваша матушка волнуется. Она недавно потеряла мужа и не хочет потерять еще и сына. Я молча кивнул, и мы направились к стоящему недалеко автомобилю. Для меня он выглядел немного странновато, но в целом очертания были знакомыми. Мотор громко затарахтел, и мы тронулись с места. Я сделал вид, что заснул, а сам перебирал воспоминания тела. Хорошо, что они сохранились, иначе бы мне пришлось играть роль, а актер из меня херовый. Итак, я Герман Барсов, 18 лет от роду, единственный сын недавно умершего князя Барсова. У меня осталась мать Ирина Барсова и сестра Юля, и я могу со всей ответственностью сказать, что наш род в полной жопе. От всего состояния рода остался небольшой завод по обработке туш зверей и 2 команды охотников, которые эти туши добывали. Но больше всего меня поразила магия этого мира. Во-первых, тут было огромное количество порталов в изнанку, так местные это называли. Что-то типа параллельных миров, но где жили различные твари. И именно оттуда они тащили их сюда и вытаскивали самое главное, магические кристаллы или макры. Когда я узнал про них, мое лицо непроизвольно растянулось в довольной улыбке. Я представил себе, на что я буду способен при постоянном доступе к энергии, когда меня обломал голос Барса, прозвучавший у меня в голове. «Ты не архимаг, у этого тела нет таких возможностей, которые были у тебя». С трудом, но мне удалось сохранить спокойно выражение лица, хотя я очень сильно мечтал в этот момент оторвать хвост одному наглому божеству. В смысле нет, и как я должен разобраться со всеми проблемами? Вежливо попросить, чтобы они исчезли, узнаешь в академии, ответил он и ушел из моей головы. Нет, определенно этот наглый кошак начинает меня бесить, хотя я люблю кошек. Но вот, когда из меня делают идиота, я не люблю, а именно этим он и занимается. Ладно, посмотрим завтра, что за академия. Если судить по воспоминаниям пацана, то там учат местных магов, как взять под контроль свои силы. Я почти задремал, когда Паша резко дернул рулем и меня впечатало в дверное стекло. Открыв глаза, я уже хотел его обматерить, когда увидел прямо по курсу, как из дыры в пространстве выскакивают небольшие животные, похожие на обезьян. Но самое поразительное, что у них были крылья. Крылья, вашу мать, куда меня закинуло и что тут происходит? Беги, княже, я их задержу. Доберись до ближайшего дома и сообщи о прорыве. Я глянул на него как на идиота. Он серьезно рассчитывает, что я сейчас побегу, роняя штаны? Видимо, Герман был не слишком смелым, раз его телохранитель такое говорит. Держи карман шире, процедил я. Лучше дай мне оружие, и я покажу этим макакам, почему маги — это вершина пищевой цепочки. Паша странно на меня посмотрел, но протянул короткий клинок, в котором я сразу почувствовал магию. Она была мне незнакома, но времени разобраться не было, и я, выскочив из автомобиля, сразу же пришпилил одну тварь, которая решила мной полакомиться. Когда клинок прошел через ее левый глаз, она громко заорал, переходя в ультразвук, и мне пришлось еще раз махнуть клинком, чтобы отрубить ей нахрен голову. А дальше все превратилось в кровавый водоворот, где во все стороны летели кишки, куски лап и всякое такое добро. Я рубил, колол, кажется, даже пытался кого-то кусать, а когда пришел в себя, был весь в крови и кишках. Ну, хотя бы больше не воняю мусором, и то хлеб. Адреналин схлынул, и я почувствовал, как сильно устал. Ноги дрожали, а пот залил окровавленное лицо, которое сильно зудело. Наверняка эти твари успели меня хорошо исцарапать, придется по приезду сразу же все обработать, не то занесу какую-то заразу в кровь, и все, прощай каникулы. Я повернулся и увидел своего телохранителя, который смотрел на меня так, будто бы увидел перед собой какое-то привидение. «Князь, откуда у тебя такие силы? Ты дрался как настоящий берсерк, а ведь я сам тебя учил и знаю твои возможности». «Херово, значит, учил», — хотел ответить я, но вовремя остановился. В его голосе я услышал нотки подозрительности и дал себе мысленный подзатыльник. И правда, откуда 18-летний парнишка может владеть сразу 5 боевыми стилями? Эх, придется выкручиваться. Откуда, от Барса. Пообщался с ним сегодня, вот и наградил, так сказать, чтобы было чем отмахиваться от врагов. Я сказал это больше в шутку, однако Паша серьезно на меня посмотрел, а потом коротко поклонился. Слава Ирбису, наконец-то он вновь обратил внимание на наш род. А ведь ваш дед был последний, кто общался с ним лично. Чего же мы стоим, надо быстрее ехать домой, княгиня будет рада услышать эту новость. Он засуетился, не зная, что ему делать, а я смотрел и удивлялся. Оказывается, в этом мире боги имеют большое влияние, а не как у нас. В моем мире про них никто и не вспоминал, их считали мифом. Успокойся, трофей надо сначала собрать, или ты собираешься оставлять это тут? Я зря что ли столько мечом махал? Паша замер, а потом метнулся к машине. Покопавшись в салоне, он вытащил какую-то деревянную коробочку и приложил ее к уху. Бригаду к Минску, у нас тут был прорыв, но князь все уладил. Потом он повернулся ко мне и улыбнулся. «Все, теперь можем ехать. Я связался с дежурным на нашем заводе, скоро тут будет бригада и все соберет». А я не знал, что делать, смеяться или плакать, так как я понял, что он держал в руках мобильный телефон в деревянном корпусе. Вот они, отечественные технологии. «Поехали, только я всю машину заляпаю, придется мыть». Он лишь махнул рукой, мол, неважно. «Ну ладно, неважно так неважно». Я все-таки умудрился заснуть и проснулся только, когда машина сбавила ход. Проморгавшись, я увидел впереди высокие железные ворота, которые медленно открылись. В свете фар я заметил невысокую фигуру старика, который, пошатываясь, отошел в сторону. Память тут же услужливо пояснила, кто это. Митяй, местный механик и любитель закинуть за воротник. Его жена работала у нас кухаркой и очень сильно не любила, когда муженек напивался. Герман очень часто оказывался свидетелем их чудных семейных отношений. Я вышел из машины и увидел, как со стороны дома в нашу сторону неслась она. 150 килограмм ярости, в руках массивная сковородка. «Убью, паразита! Беги, дядь Мить!» — успел крикнуть я, а потом согнулся в диком хохоте. Старик заметил свою любимую жену и не придумал ничего лучшего, чем попытаться забраться на ворота. Но алкоголь в крови не дал ему трезво оценить свои возможности, и его нога соскользнула с одного из кованых цветов, и он, зацепившись штанами за какую-то деталь, начал беспомощно махать руками. А вот Глафира, так звали его жену, не успела затормозить и на всей скорости врезалась в ворота. Я уважительно посмотрел на женщину, которая крякнула, а потом замахнулась сковородкой и все-таки попала в цель. «Сколько раз я тебе, Ироду, говорила, не пей, одна брашка на уме, ничего по хозяйству не делаешь. А ну, спустись, спустись», кому сказала. Я уже не смеялся, а лишь хрипел, согнувшись в три погибели. Паша тоже вышел из машины и невозмутимо наблюдал за этой картиной. В какой-то момент ему это надоело, и, подойдя к воротам, Он одной рукой снял с них старика и поставил его на землю. Глафира тут же взяла его за шкирку и потащила в сторону дома, а Митяй обреченно вздыхал, бросая на меня жалобные взгляды. Но я точно не собирался вмешиваться в это, так как, боюсь, не справлюсь с его женой. Мне б такую повариху в прошлой жизни, я бы ее сразу управляющей сделал. «Пойдем, княже», — обратился ко мне Паша, «ваша мать наверняка уже заждалась. Особняк вроде бы выглядел достойным князя, но это только на первый взгляд. То тут, то там я замечал облупленную штукатурку, трещины, выцветшую краску. В общем, не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Когда мы вошли внутрь, мой слух уловил женский плач, и я напрягся. Я направился в ту сторону и пришел в гостиную, которая раньше явно претендовала на роскошь. На диване я увидел красивую женщину, которая спешно пыталась вытереть слезы. «Сынок, хорошо, что ты вернулся. Мне уже сообщили о прорыве. Я так рада, что с тобой все в порядке». Она пыталась улыбаться, но получалось откровенно плохо. И мне почему-то казалось, что причина ее слез явно не в нападении. Нет, тут что-то другое. И лучше бы мне узнать об этом сейчас. «Матушка, вы ничего не хотите мне рассказать? Я вижу, что вас что-то тревожит. Рассказывайте, мы обязательно со всем разберемся». А то, что случилось дальше, заставило меня впасть в ступор. Она разрыдалась. Сквозь всхлипы я с горем пополам разобрал, о чем шла речь. Отец Германа взял большую сумму в долг, надеясь, что добыча покроет ее, но в связи со смертью долг остался невыплаченным. И теперь мать не знала, что ей делать. 300 тысяч рублей сейчас для нашего рода неподъемная сумма. «Так, мама, теперь слушай меня внимательно. Сейчас ты идешь, принимаешь горячую ванну, выпиваешь бокал вина и ложишься спать. Я разберусь с этой проблемой. Расписка у тебя?» Она кивнула и протянула мне бумажку. Мельком прочитав, я вычленил главное, а именно адрес и имя ростовщика. «Что ж, посмотрим, что с этим можно сделать. Разговор с матерью я отложил на завтра. Сегодня, пожалуй, я разберусь с этой проблемой сам». Дождавшись, пока дом погрузится в сон, я бесшумно выскользнул наружу и уже собирался перелезть через забор, когда услышал покашливание рядом. Только я знаю, каких трудов мне стоило не метнуть в появившуюся фигуру телохранителя один из ножей, которые я прихватил с собой. «Князь, я с тобой. Я еще пока твой телохранитель, так что в следующий раз не забудь меня предупредить, когда решишь прогуляться». «Хорошо, только учти, приказы отдаю я и мешать ты мне не будешь». Паша кивнул и легко перепрыгнул через забор. Минут через 10, когда мы отдалились от особняка, я решил узнать у него, что из себя представляет этот ростовщик. Телохранитель поморщился. «Дрянной человек, княже. Проценты берет большие, а бывает так, что должники потом резко исчезают, а их имущество уходит с молотка. Говорят, он не сам по себе, какая-то банда ему защиту дает». В очередной раз за сегодня я был удивлен. Нет, в моем мире тоже были свои проблемы, но чтобы какой-то делец так нагло вел себя с аристократами. Нет, такого не было. Да еще и бандиты эти. Чувствую, мы с ними столкнемся. Не верю я в то, что отец Германа умер сам по себе. «Ирбис, самое время рассказать, что за силу ты мне дал». Мысленно обратился я к покровителю. «Сам видишь, я уже начал разбираться с проблемами. Я дал тебе возможность обращаться в мое подобие». Голос Бога был недовольным и сонным. «Дрых, ей-богу, дрых, и когда ты обратишься, то получишь возможность использовать часть моих сил. Только учти, слишком многого ждать не стоит. Я ослаб после того, как пришлось притащить тебя в этот мир. И на том спасибо. Дальше как-нибудь разберусь. Если бы ты не заблокировал мои силы, я бы вообще не просил у тебя помощи». Я услышал в своей голове рассерженное шипение и усмехнулся. Ну, а чего он ждал? Что я просто начну, как болванчик, действовать по его приказам. Так я от этого избежал. Поэтому в этом мире все будет по-моему. Здание, в котором ростовщик держал свою контору, мы нашли быстро. Небольшой двухэтажный особняк, со всех сторон окруженный высоким забором. Мы остановились недалеко от дома и, свернув в темный переулок, остановились. «Вот, что, Паша, сейчас ты увидишь еще один дар нашего покровителя. Только об этом ты должен молчать, понял? Я пойду и разберусь, а если не получится, вмешаешься ты». Я уже видел, как он собирался возразить, поэтому мне пришлось немного надавить. «Это приказ, Паша, я твой князь, не забывай об этом». Он промолчал, хотя было видно, что мой приказ ему совсем не понравился. Я же попытался понять, как мне перекинуться в Барса. Просто пожелай этого, услышал я недовольный голос. «Ты же архимаг, должен знать, что магия — это в первую очередь воля. Ладно, послушаем советы мудрого кота, но сначала сниму одежду, идти домой потом голым как-то не хочется». Паша смотрел на меня округлившимся глазами, явно не понимая, что тут происходит. А я потянулся к своему источнику и представил себя в образе кота. Когда я резко стал ниже, а мое зрение изменилось, я понял, что получилось. Я посмотрел вниз и увидел мохнатые лапы, а потом почувствовал хвост. Ух, как же я хорош, как мощны мои лапищи, как шикарен мой мех, как остры мои клыки. Трепещите, враги, иду на вы на мягких лапках. Княже, ты великолепен, воистину наш покровитель, великий бог. Я попытался улыбнуться, но Паша отшатнулся. До меня дошло, что сейчас моя улыбка выглядит как оскал, и я захлопнул пасть. Пугать своих же людей не стоит, у меня их не очень много. Развернувшись, я большими скачками направился в сторону нужного мне дома. Оттолкнувшись лапами от земли, я даже не заметил забор и мягко приземлился рядом со стеной дома. Живых на территории я не ощущал, и это было хорошо. Насколько я знал, контора на втором этаже, поэтому мне пришлось карабкаться по отвесной стене на второй этаж. Когти зверя входили в камень словно нож в масло, и очень скоро я уже был напротив нужного мне окна. Удар лапы и створки окон открылись. Проникнув внутрь, я вернул себе человеческий облик. Так, посмотрим, что тут у нас. Ростовщик явно был педантом. В кабинете был образцовый порядок, каждая вещь была на своем месте. Подойдя к огромному металлическому шкафу, что с натяжкой мог сойти за сейф, я взял со стола скрепку и немного поковырялся в слабом замке, пока не услышал заветный щелчок. Внутри лежали подписанные папки, и найдя нужную мне, я достал оттуда расписку с подписью отца и печатью. Сжав ее в комок, я начал просматривать остальные папки, запоминая имена. Шел я сверху вниз, и когда дошел до самой нижней полки, увидел то, что не ожидал тут увидеть. Небольшой металлический шар, полностью покрытый рунами. Какого хера? Этого не может быть. Я забыл про документы и взял в руки артефакт. Источник тут же отреагировал, и шар начал накапливать энергию. Кажется, у меня появилось множество вопросов, и кое-кому не получится отвертеться. Глава 2. А все дело в том, что я держал в руках артефакт под названием «Архив знаний». Очень популярная в моем мире штука, ее выдавали обычно всем ученикам академии. Суть артефакта в том, что он копит все знания мага, и тот в любой момент может запросить то или заклинание. Увидеть артефакт своего мира здесь я никак не ожидал. Вдруг я услышал шум шагов на первом этаже. Я еле успел аккуратно закрыть сейф и захватить расписку отца, когда в замке заворочился ключ. Обернувшись барсом, я метнулся в сторону окна и приземлился на землю. Расписку я держал в зубах, как и артефакт. Главное теперь не проглотить. Еще один прыжок, и я за забором. Паша ждал меня. Телохранитель сильно нервничал. Когда я вышел из тени, он вздрогнул, но быстро взял себя в руки. «Ох, и напугал ты меня, княже. В этой форме я даже не почувствовал, как ты приблизился». Обернувшись обратно человеком, я протяну ему смятую бумажку. «Вот это то, что нам надо было. Теперь нужно скрыться как можно быстрее. Кто знает, как быстро ростовщик заметит пропажу». Он кивнул, и пока я натягивал одежду, проверил оружие. Оказывается, все это время при нем был револьвер. Домой мы добрались глубоко за полночь, потихоньку на улице уже начало светать. Я завалился спать прямо в одежде. Тело парня явно еще не готово к таким забегам. Артефакт я спрятал под подушку, надо будет его завтра изучить. Я очень сильно надеялся, что там будут знания по магии этого мира. Стоило мне только закрыть глаза, как я погрузился в глубокий спокойный сон. Утром я уже стоял возле ворот, дожидаясь, пока Павел подаст автомобиль. В принципе, он ничем не отличался от авто моего мира, разве что был массивнее и не было в нем той законченности линий, которые я помнил в своих авто. Но едет и едет, спасибо, что не на лошади. Только дымила эта хреновина сильно, и запах был неприятный, но ради скорости можно и потерпеть. Через несколько минут я услышал тарахтение и увидел выезжающий из-за угла автомобиль. Я уже было сел, когда на крыльце дома появилась сонная сестра. Она, видимо, только проснулась, так как была в пижаме. Увидев меня, она быстро спустилась со ступенек и крепко меня обняла. «Береги себя, братик, надеюсь, Ирбис даст тебе хороший дар. Ты тоже береги себя, сестренка, и если что-то произойдет, сразу же пиши мне. Ты ведь знаешь куда?» «Знаю, кивнула она, «Западный форт, военная магическая академия Минска. Не переживай, я тебе буду часто писать, и ты тоже пиши, а то знаю я тебя». Пообещав обязательно не забывать о ней, я наконец-то сел на пассажирское сиденье и, положив рюкзак на колени, приготовился к поездке. Наше родовое поместье было в 3 часа езды от Минска, именно поэтому меня определили именно в эту академию. Там в основном были отпрыски тех родов, что так или иначе были связаны с военной службой. По дороге Паша смотрел на меня с восхищением, и меня это начало напрягать. «Слушай, говори уже, а то я начинаю тебя бояться. Чего ты так на меня смотришь? Княже, у тебя тот же дар, что у твоего прапрадеда. Именно во времена его правления род Барсовых стал князьями и заявил на всю империю о своей силе. И я рад, что эти времена возвращаются. Хвала Ирбису. Паша, я в первую очередь тот, кого ты воспитал с самого детства, так что заканчивай обожествлять меня. Лучше делай это по отношению к Ирбису, это он дал мне дар». Телохранитель задумался, а потом решительно кивнул. «Да, похоже, у котяры появился один фанатик. 3 часа пролетели незаметно, и мы наконец-то остановились. Я увидел перед собой небольшую крепость. На воротах нас встретили хмурые мордовороты с военной выправкой, попросили у меня документы и после проверки пропустили внутрь. Внутри я увидел всего лишь одну дверь, за которой скрывались ступеньки, которые вели вниз. Я спокойно спустился, но где-то на 4-й ступени меня выкинуло в мир Ирбиса. Кот недовольно смотрел на меня, но мне тоже было, что ему сказать. Наша битва взглядов продлилась недолго, у меня нет желания тратить время на такое. Ты зачем полез к ростовщику? У тебя задача возвысить род, а не уничтожить его полностью. Надо было сначала разобраться, в чем дело, а уж потом что-то делать. Я нахмурился. Мне не понравился тон усатого бога, хотя некая правда в его словах была. Слушай, ты вытянул меня в этот мир сам, повесил мне на шею рот, который еле дышит, а теперь пытаешься учить меня, как и что делать. Тебе не кажется, что провал рода твой недочет? Зачем ты вообще есть, раз твои последователи мрут как мухи? Ирбис отвел взгляд в сторону и глухо ответил. Я не могу тебе всего сказать, но я не мог прийти им на помощь. Просто не мог. Мда, еще одна тайна. Я не успел толком сюда попасть, а количество вопросов растет не по дням, а по часам. Ладно, это все не важно, как-нибудь разберусь. Ты лучше скажи мне, откуда в вашем мире артефакт из моего? Или ты и тут ничего не знаешь? Кот уставился на меня удивленным взглядом. Поразительно, как находясь в форме зверя он может выражать человеческие эмоции. А вот этого я точно не знаю. Во-первых, богов много и мы не отчитываемся друг перед другом, а во-вторых, я не отслеживаю такие вещи. Мне попросту нет до этого дела. Я надеюсь, этот артефакт не опасный? Не опасный, можешь не переживать. Даже полезный. Хорошо, тогда иди, сегодня ты узнаешь свои магические возможности в этом теле. Но учти, пока ты не доберешься до 5-й ступени, я буду блокировать силу твоей души. Мне ты нужен живым. Разорванный на части князь мне бесполезен. И взмахом своей лапы он отправил мою душу обратно в тело. Очнулся я на ступенях, а рядом стоял невысокий парень с умными серыми глазами. Про таких обычно говорят ботаники, но я знал, что именно такие вот невзрачные парни чаще всего двигают вперед любую отрасль. Ты тоже со своим богом-покровителем общался? Когда такое в первый раз, всегда немного выбивает из колеи. Я кивнул и попытался подняться. Кода твою душу вытягивают из тела, это как минимум неприятно. Я Алексей Лопухин, а тебя как зовут? Герман Барсов. Только сейчас я заметил, что на перстне парня было какое-то растение. Соответственно, исходя из фамилии, это Лопух. Интересно, какими способностями может наградить род такое божество, и как оно вообще должно выглядеть. Я немного пришел в себя и направился к двери, видневшейся внизу. Алексей последовал за мной. Как только я открыл дверь, тут же почувствовал свежий прохладный воздух. Это было настолько неожиданно, что я чуть не споткнулся. Да, на первый раз все так реагируют, попадая на 0-й уровень изнанки. «А ты уже был тут?» – спросил я, осматриваясь по сторонам. Академия, а это была именно она, больше была похожа на крепость. Огромные стены, башни с бойницами и на стенах бойцы в одинаковой форме с оружием. В памяти настоящего Германа было немного знаний про винтовки. Он знал, как стрелять и все. Парень больше фанател по холодному оружию. «Я его понимаю, когда ты молод, это намного зрелищнее, чем огнестрел, и лишь с возрастом понимаешь, что лишь придурки приходят с ножом на перестрелку. Нас встретил невысокий старик с мощной мускулатурой. Меня зовут Виктор Сергеевич. Я комендант данного форта, а также, по совместительству, ректор академии. А как ваши имена, молодые люди? Герман Барсов, прибыл для начала учебы, голос у старика был насквозь пропитанный силой, поэтому мне захотелось встать перед ним по стойке смирно. Алексей Лопухин, запинаясь, ответил мой новый знакомый. Старик внимательно нас осмотрел, чуть ли не принюхиваясь, а потом кивнул. «Хорошо, тогда пойдемте, я покажу вам ваши дома. Так как вы аристократы, то вам полагается каждому отдельный дом. Однако не ждите, что тут будут удобства, как у вас дома. Наша академия военная, и в первую очередь мы беспокоимся о том, чтобы наши курсанты получили нужные знания, и лишь потом обо всем остальном. Я понятно объясняю?» «Понятно?» Кивнули мы и последовали за стариком. Внутренний двор академии был намного больше, чем мне показалось на первый взгляд. По сути, это был небольшой городок со своей инфраструктурой и своими укладами. Я даже заметил несколько зданий, которые были похожи на торговые лавки моего мира. Не удивлюсь, если внутри я встречу какого-нибудь гнома, который будет торговать различными амулетами или чем-то схожим. Мой дом и дом Лопухина оказались рядом. Комендант отдал нам ключи и, прощаясь, попросил не забыть забрать форму. «Пойдете вот к этому зданию», — он указал нам на двухэтажный дом, — «там спросите Елену Дмитриевну. Она выдаст вам форму и все, что вам еще нужно». Мы с Алексеем переглянулись, и каждый пошел к своему дому. Войдя внутрь, я оценил обстановку и нашел ее удовлетворительной. Кухня, хоть и небольшая, своя спальня и ванная комната. Конечно, это не мои покои в замке, где у меня был даже собственный бассейн, однако жить можно. Главное, что не в общей казарме. Закинув свой рюкзак в небольшой шкафчик, я направился к выходу, планируя быстрее забрать форму и вернуться обратно. Мне сегодня еще предстоит ехать домой, разговор с матерью откладывать нельзя. Но для начала нужно понять, какой у меня уровень дара. На выходе я столкнулся с поджидающим меня Алексеем. «Я решил тебя подождать, вдвоем все-таки веселее. А ты и впрямь наследник тех самых Барсовых?» «Каких тех самых?» Насторожился я. «Ну, как говорят, ваш род добывал больше всего макров с 4 и 5 уровня. А твой отец мог ходить и на уровни поглубже». Я усмехнулся. «Ну да, мой род именно, что добывал. А теперь мы ничего не добываем, точнее добываем очень мало. И все потому, что сильных магов у нас не почти не осталось, Паша не в счет, его умения заточены под другое. Да, я тот самый Герман Барсов. А насчет рода, ты сам знаешь, что сейчас мой род далеко не так популярен, как раньше. Ну, наш род тоже не очень популярный, хоть мы и лекари. Надеюсь, мой дар тоже будет связан с этим, не люблю насилие». Через 5 минут мы наконец-то были у того здания, которое нам показал комендант. «Где-то тут должна быть некая Елена Дмитриевна, которая выдаст нам форму и все остальное». Решительно толкнув дверь, я вошел и увидел длинный коридор, по обе стороны которого были двери без каких-либо табличек. «Как найти нужную нам?» – интересный вопрос. Но меня опередил Лопухин. Он направился ко второй по счету двери с правой стороны и постучал. «Входите», – услышал я приятный голос. Внутри нас ждал приятный сюрприз. Елена Дмитриевна оказалась особой лет 35 с приятным лицом и стройной фигурой. Она смотрела на нас, улыбаясь, и от этой улыбки где-то внутри зашевелился старый добрый Рудер, который таких женщин очень сильно любил. Но мне удалось задавить в себе желание подмигнуть этой красотке, слишком мало я еще про этот мир знаю. Вместо этого я коротко поклонился и толкнул в бок Лопухина, который тоже не избежал чар этой женщины. «Курсант Барсов», — представился я, — «Сергей Викторович направил нас к вам для получения формы». «Курсант Лопухин», — проблеял Алексей, продолжая пожирать глазами женщину. «Да, видимо, мой товарищ не слишком пользуется популярностью у слабого пола», — подумал я. «Очень приятно, молодые люди, но прежде чем выдать вам форму и учебные принадлежности, я должна проверить ваш дар. Все-таки у нас военная академия, и каждый курсант должен соответствовать». Она вытащила из-под стола небольшую пирамиду из непонятного мне материала. «Протяните руку и коснитесь пирамиды, и мы увидим, какой у вас потенциал, а также вашу направленность». Глянув на Лопухина, я понял, что первым быть мне. Подойдя к столу, я спокойно положил руку на пирамиду, и тут мне поплохело. В глазах зарябило, я еле удержался на ногах. Проморгавшись, я увидел обеспокоенное лицо Елены. Она смотрела то на артефакт, то на меня. «Ну, что, все плохо?» «Нет, Как раз наоборот, вот только есть странности. Потенциал у тебя, Барсов, семерка, это очень хорошо. А вот дальше очень необычно. Вроде ты универсал, но при этом почему-то тебе сейчас доступно только направление артефактора. Первый раз в жизни такое вижу. Но даже, если ты всю жизнь будешь артефактором, то тебе повезло, очень прибыльная ниша. И у нас как раз есть для тебя учитель. Правда, характер у него скверный, но я думаю, можно и потерпеть ради знаний. А вот это интересно. В своем мире я занимался артефактами постольку поскольку, а тут это будет первое время моей основной специализацией. Насчет учителя я не переживал, не понравится — пошлю далеко и надолго. Хватит с меня старперов, которые только и любят всем рассказывать, какие они гении. Мои учителя примерно такими и были, и если бы не моя природная тяга к знаниям, хер бы я вытерпел все их заскоки. Помню, после того, как обучение закончилось, я неделю из запоев не выходил. Пока я вспоминал свое прошлое, Лопухин тоже подошел к артефакту и положил на него руку. У него все прошло нормально, в отличие от меня, и через пару секунд Елена выдала свой вердикт. Потенциал, четверка, направление, лекарь. Вы, Алексей, ничем не отличаетесь от своих братьев, поздравляю. Спасибо, ответил смущенный Лопухин. Пожалуйста. Вот, держите, она протянула нам два свертка, это ваша униформа, не потеряйте, она стоит денег. Дальше она вернулась к своим делам, как бы намекая, что нам пора. Мне пришлось буквально вытащить Лопухина из кабинета. Ты чего на нее так смотрел, женщин впервые видишь? Да нет, вновь смутился он, просто Елена Дмитриевна очень красивая женщина. Это да. Только, если будешь на женщин только смотреть, ничего у тебя не получится. Женщины любят смелых и настойчивых. Понял? Алексей уныло кивнул, видимо понимая, что это немного не про него. Ничего, я еще сделаю из этого парня настоящего самца. Сильный лекарь мне пригодится, поэтому Лопухина я возьму под свое крыло. В этот момент из-за угла вышла шумная компания из трех парней и двух девушек. Увидев нас, они остановились. А один из парней вышел вперед и, ухмыльнувшись, лениво бросил: «Барсик и Лопух, какие люди! Так и знал, что не останусь сегодня без развлечения». Парень был достаточно высоким и хорошо сложенным, такие нравятся девчонкам. А еще я отметил его перстень, на нем был лев. Пока я смотрел на него, остальные успели нас окружить. «Ну, что, кто из вас будет первым? Порадуйте меня, и, возможно, я не сильно вас покалечу. Еще раз назовешь меня так, покалечу». Мой тон был спокоен, я понимал, что мне не составит труда преподать детям пару уроков. Лопухин вжал голову в плечи, затравленно смотря на подошедшего, а мне было интересно, что будет дальше. Моя фраза заставила замолчать всех, а хлыщ сделал несколько шагов вперед и гневно прошипел: «Не забывайся, Барсов, я хоть и наследник графа, но род Львовых сильнее твоего. Я могу стереть в порошок жалкие остатки твоего княжеского рода по щелчку пальцев». Мне хотелось зевать. Серьезно, ничего умнее не придумал? Я такие угрозы слышал каждый день, и только один из ста находил в себе смелость перейти от слов к делу. А этот явно не из той породы, судя по всему. Я показательно повернулся к Лопухину, собираясь задать вопросы, и еле успел отскочить от небольшого огненного шара, который сорвался с кончиков пальцев Львова. Хорошо, что это тело достаточно тренированное, иначе я бы не успел. Сердце гулко забилось, адреналин подскочил в крови. Ты идиот, кто так магию использует? Или ты хотел показать мне, что знаешь, что такое шар? Львов зло оскалился и вновь вытянул руки в мою сторону. Я не стал ждать, пока этот придурок родит очередное заклинание, и, подойдя вплотную, без затей врезал ему коленом в пах. Удар вышел смачным, я даже, кажется, услышал звук треснувшей скорлупы. Однако это не точно. Тоскливый вой огласил окрестности, и гордый аристократ упал на землю, прижимая руки к своему хозяйству. Его дружки растерянно смотрели на эту картину, не понимая, что им делать. Хотя чего я от них жду, раз предводитель идиот, глупо надеяться, что подручные лучше. Несите его к лекарю, болваны, иначе больше он ни одну даму не сможет порадовать. Хотя сомневаюсь, что он в принципе в силах это сделать. Те уволокли своего предводителя, а в следующий момент случилось сразу несколько вещей. Я почувствовал сильный всплеск магии, услышал истошные крики где-то со стороны домиков для студентов и увидел, как буквально в 10 метров от нас открылась воронка, из которой лезли страшные твари. Они были похожи на псов, если есть где-то собаки размером с быка. Молниеносный рывок, и вот один из тех, кто был со Львовым, уже валяется на земле с распоротым животом, а тварь начала его пожирать. Визг одной из девушек сработал отрезвляюще, и я потянулся к источнику. Магия послушно отозвалась, хотя я отметил, что энергия текла медленнее, чем мне бы хотелось. Два земляных копья пронзили ближайших ко мне псов. Они рычали, пытались освободиться, но укрепленная магией земля была крепче металла. Один из псов заметил меня и одним скачком оказался рядом. Вонь из его пасти можно было использовать вместо химического оружия. Столкнувшись взглядом с тварью, я не увидел там ничего, кроме желания убивать. «Не сегодня, Шавка», — усмехнулся я и пустил молнию прямо в открытую пасть. Этого хватило, чтобы огромная туша перестала подавать признаки жизни. Однако тварей осталось штук 10, и они взяли в кольцо группу студентов. Один из спутников Львова умело отбивался водным хлыстом, но его надолго не хватит, парень на пределе. Девушки были бесполезны, они, видимо, впервые столкнулись с тварями и застыли словно статуи. Хорошо хоть не истерили. Я не знал, стоит ли мне обращаться в Барса или нет, но точку в моих размышлениях поставил отчаянный крик Лопухина. «Герман, помоги, они все тут умрут, если ты не поможешь». «Ладно, хрен с тобой, за тобой должок, договорились». Я перекинулся в Барса и накинулся на ближайшую тварь. Мои клыки впились псу в глотку, и я почувствовал, как в тело потекла энергия. Передать мои ощущения было невозможно, я на секунду будто бы стал богом. Поток иссяк неожиданно быстро, и я пришел в себя. Следующая тварь оказалась намного сильнее, и мне пришлось повозиться с ней. Я уже высматривал следующего кандидата, когда услышал крик, который быстро перешел в хрип. Повернувшись, я увидел падающего Лопухина. Блять, я мысленно выругался и спешно вернул человеческий облик, наплевав на наготу. Сейчас меня волновало лишь, чтобы Лопухин уцелел, только посмей сдохнуть. Целитель, я вытащу тебя с того света и лично отмудохаю. Энергия в огромном количестве полилась из моих рук, и я не смог сдержать внутри крик боли от ломающихся в теле каналов. Глава 3. А-а-а, только попробуй сдохнуть, Лопухин. Блять. Как же больно. Энергия текла по моим каналам, разрывая их, и я не знаю, как до сих пор не сдох. Наконец-то Лопухин сделал резкий вдох и открыл глаза. А дальше я потерял сознание. Открыв глаза, я увидел перед собой очаровательную попку в обтягивающих штанах. Первая мысль, что я попал в рай, но когда я уже собирался шлепнуть по ней, меня прервал голос сбоку. Не советую, иначе Ксения вполне может обидеться, а лекарь ее уровня может многое. Я медленно повернул голову и увидел смеющиеся глаза Виктора Сергеевича. Когда же я повернул голову обратно, то увидел возмущенное лицо женщины лет 40, с красивыми зелеными глазами и волосами цвета золота. Прошу меня извинить, я решил, что умер и попал в рай. Сначала на ее лице было недоумение, а потом она расхохоталась. Да, у меня было много пациентов, но ты первый, кто пытается меня склеить таким оригинальным способом. Но, увы, такие молоденькие мальчики меня не интересуют. Тем не менее я заметил ее лукавый оценивающий взгляд. От этого взгляда кровь резко направилась в сторону нижней головы, и мне пришлось постараться, чтобы на одеяле не появился еще один холм. Пришлось отвернуться, и чтобы не выглядеть идиотом, я решил узнать у коменданта, что там с нападением. Прорыв удалось ликвидировать, причем, что самое странное, вы были единственной группой, которую атаковали твари с четвертого уровня. Как будто они охотились именно за кем-то из вас. И если бы не ты, парень, сегодня я бы ушел в отставку. Так что спасибо тебе. И да, зайди к Елене, она выдаст тебе деньги за тех тварей, что ты убил. За вычетом налогов, понятное дело. В этот момент в палату постучали, а потом я увидел смущенного Алексея. Он успел переодеться и в целом выглядел хорошо, если отмести в сторону небольшую бледность. Но это пройдет, наверняка дома его еще не раз обследуют. Моя прекрасная лекарка покинула меня вместе с комендантом. Алексей подошел ближе и положил рядом со мной мой артефакт. Вот, ты уронил его, когда дрался. Парень сделал большой вдох и начал говорить. Герман, я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты сделал. Я хоть и слабый, но лекарь, и основы знаю. С такой раной, как у меня, не выживают даже маги. И только благодаря тебе я остался жив. Ни за что, усмехнулся я, главное, в следующий раз не вмешивай меня в такое. Щеголять голым перед всей академией я не очень хочу. Хотя, там же были девчонки. Надеюсь, я выглядел хорошо, иначе это провал. Лопухин улыбнулся. Ты выглядел бесподобно, правда, когда грохнулся в обморок, начал пускать слюни, но этого никто не заметил. Я пришел не просто отдать тебе твой артефакт. Я созвонился с отцом и все ему рассказал. Он хочет, чтобы ты пришел к нам в гости, как сможешь, разумеется. Я задумался. В принципе, мне нужно налаживать связи, и как первый выход в свет Лопухины подходит идеально. Несмотря на то, что я и в прошлом мире был аристократом, я не слишком заморачивался насчет этикета. Мне были готовы простить все что угодно, так как архимаг в гостях уже поднимает статус любого хозяина. Хорошо, только я смогу прийти не раньше выходных, сам понимаешь, учеба, да еще и дела делать надо. Договорились. Довольный Лопухин ушел, а я, найдя рядом с собой стопку одежды и обувь, начал одеваться. Мне еще за деньгами нужно пойти, деньги это святое. Выйдя из лазарета, я направился прямиком к Елене. Мне не терпелось узнать, сколько я заработал с псов. Зайдя к ней в кабинет, я увидел уставшую женщину, которая сейчас явно мечтала о чем угодно, но не о работе. Увидев меня, она слабо улыбнулась. «Здравствуй, Барсов. Сергей говорил, что ты зайдешь. Подожди минутку». Она опять ушла вглубь комнаты, но быстро вернулась, неся в руках приличных размеров железную шкатулку. Поставив ее на стол, она достала оттуда 7 толстых пачек и протянула их в мою сторону. «Вот, 70 тысяч, это тебе за псов». «Спасибо, Елена, вы определенно знаете, как порадовать мужчину». «Иди уже, шутник», — хохотнула она, — «мал ты еще для мужчины». «Не прощаюсь, госпожа, надеюсь на длительную и плодотворную работу». Я забрал деньги и направился к порталу. «Хватит с меня на сегодня учебы». На выходе я увидел большую толпу аристократов, и все они возмущались из-за произошедшего. Я их прекрасно понимаю, как родителей, но чего они ждали, отправляя своих детей в военное училище для магов. Пусть скажут спасибо, что получили своих деток в целости и сохранности. Я нашел Павла, он как всегда остановился чуть в стороне. Увидев меня, он тут же кинулся навстречу, обеспокоенно осматривая меня. «Господин, с вами все в порядке? Может, поедем к лекарю?» «Все нормально, у лекаря я уже был. У меня просто магическое истощение, а так не царапины. Зато я хорошо заработал. Деньги это хорошо, но если с вами что-то случится, ваша матушка мне этого не простит», — говорил он на полном серьезе. Было видно, что ему и впрямь не плевать на судьбу пацана. Но поздно уже, теперь на месте Германа я, и я отнюдь не зеленый пацан. «Поехали уже домой, а по дороге ответишь на некоторые мои вопросы». По дороге я замучил Павла вопросами, мне было важно понять, нормально, что я второй день сталкиваюсь с тварями. Хоть он и не ходил наизнанку, но хоть немного должен разбираться в теме. По итогу этого разговора я понял, что либо я невезучий человек, либо за мной охотится целенаправленно. Правда, как это возможно, он не знал. Ладно, спрошу у Барса в следующий раз, рано или поздно я добьюсь от него ответов. Дома меня встречали как победителя, было много вопросов, я же пытался отшутиться и уйти от этих разговоров. Но в целом вечер прошел прекрасно, и ложась спать я был счастлив. Но не успел я нормально заснуть, когда меня выдернул к себе Барс. «Нам надо поговорить. Ты даже не представляешь, насколько ты прав», — усмехнулся я. Кот спрыгнул со своего камня и подошел ко мне вплотную. «То, что ты сегодня сделал, недопустимо. Ты чуть не уничтожил свой источник, а вместе с этим и мои надежды. Бог давил, и только на голой силе воли мне удавалось удержаться на ногах. Ноги дрожали, пот катился градом с лица, хоть я и не понимал, как это возможно, ведь я тут не в своей физической форме. Это мое дело, как использовать магию», — сцепив зубы, ответил я. «И не забывай, ты мог бы помочь мне с телом, но не сделал этого, как и не ответил на мои вопросы до сих пор». Давление ушло, и я увидел перед собой не Бога, а просто уставшее существо. Кот вернулся на свой валун и начал медленно говорить. «Я не могу слишком часто вмешиваться в твою жизнь. Каждое вмешательство приводит к последствиям, и они тебе не понравятся. И тело я не мог улучшить, это было бы уже прямое вмешательство. В принципе, я ничего другого и не ожидал. Ладно, я разберусь сам. Зачем ты меня вызвал? Тебе нужно попасть на второй уровень изнанки. После сегодняшнего боя ты уже на втором ранге, а значит, сможешь спокойно пройти, тебя пропустит». «А нахрена мне это?» — удивился я. «Я только начинаю осваиваться, лезть в самое пекло неразумно. Мне и без изнанки тварей хватает. Поверь, то, что ты там найдешь, тебе понравится. Это я тебе гарантирую». Закончив фразу, он махнул лапой, и меня засосало обратно в тело, отчего я проснулся. Хренов интриган, сижу теперь и думаю, что я получу на втором уровне. Особняк графского рода Львовых. Статный мужчина лет 50 смотрел на своего сына и думал. Он явно упустил момент, когда его наследник резко поглупел. Но пока это не угрожало роду, граф предпочитал не видеть свои ошибки. «Вот ответь мне, Гриша, какого хрена ты сцепился с Барсовыми? Захотелось показать свою удаль? Ну и как? Показал?» Парень буквально вжался в кресло, проклиная тот момент, когда решил покрасоваться перед девочками. Только он знает, какой позор он пережил, когда симпатичная женщина-лекарь лечила его достоинство. Отец тем временем продолжал. «Ты создал проблему, сын, которую решать придется мне, но зато ты покрасовался перед лизоблюдами. Да, конечно, потом княжич тебя отметелил, но это уже не важно, правда? Скажи мне, с чего ты решил, что можешь себе позволить задевать того, кто выше тебя по иерархии? Но ты ведь сам сказал, отец, что Барсовы уже не те. Разве это не твои слова?» Князь тяжело вздохнул и сел в кресло. «Сын, то, что Барсовы потеряли свое место, не значит, что княжич слаб. Не значит, что тебе можно вести себя так. И не значит, что ты можешь решать, с кем меня ссорить. Ты создал мне проблемы, поссорил меня сразу с двумя родами. Да, Лопухины всего лишь бароны, но они лекари. И, возможно, когда-нибудь нам придется обратиться к ним за помощью. Прости, отец», — опустил голову парень, — «я все исправлю». «Конечно, исправишь. Завтра ты извинишься перед ними и отблагодаришь княжича за спасение. Ведь, насколько я знаю, пока ты валялся с отбитым хозяйством на земле, именно он спасал ваши тупые головы. Я выпишу чек, ты передашь его княжичу в качестве благодарности лично от меня». «Все понял», — Григорий кивнул. «Тогда иди, мне нужно поработать». Когда сын покинул комнату, граф налил себе в бокал немного коньяка и подошел к окну. С тех пор, как их род стал добывать мокры в промышленном масштабе, прошло уже 10 лет. За это время они неплохо заработали, укрепили свои связи среди аристократов и почувствовали себя хозяевами жизни. И все это благодаря тому, что однажды род Барсовых просто начал терять своих членов. Если бы не это, Львовы никогда бы не заняли их место. И он знал, почему умирали Барсовы. Знал, но поклялся самому себе забрать с собой эту тайну. Но, видимо, боги решили иначе, так как, повернувшись, он увидел в своем кресле человека, которого он меньше всего хотел видеть. «Здравствуй, Андрюша. Давно не виделись». Граф заиграл желваками, его кулаки сжались до хруста. По лицу человека скользнула довольная усмешка. Ему нравилось злить своих собеседников, прекрасно понимая, что они слишком слабы, чтобы ему хоть что-то противопоставить. «Я тут слышал, твой сынок подрался с Барсовым. Хорошая новость для меня. Так вот, ты знаешь, что мне нужно. Избавься от пацана, срок у тебе 3 дня. «Я не убью парня», — зло ответил Львов, — «он и так последний в роду. Это бесчестно. А ты не повышай голос, не повышай. И раз уж ты заговорил про честь, я могу тебе напомнить, кто погубил его отца». «Я не убивал князя». «Не убивал», — согласился человек. «Но именно ты дал нам наводку, где его искать. Именно благодаря тебе сын остался без отца, а жена без мужа. Так, что не зли меня, чистоплюхеров, ты знаешь мои возможности. Запомни, 3 дня». Граф мигнул, и человека больше не было. В ярости князь швырнул бокал в стену, и осколки стекла упали на дорогой расшитый ковер ручной выделки. «Утром я встретился с мамой в столовой. Вчера я не стал заводить серьезный разговор, но сейчас рядом не было сестры, и я решил, что это самый подходящий вариант. Мама, я бы хотел поговорить с тобой об отце». Она сразу же посмурнела, было видно, что ей совсем не хочется поднимать эту тему. Мне тоже не хотелось тревожить ее душевные раны, однако мне нужно было понять, что случилось с отцом. «Что ты хочешь узнать?» Ее голос был глухим. «Я не знаю всего, но что смогу, расскажу. Почему отец ничего не делал с тем, что наш род планомерно истребляют? Почему мы уступили свое место другому роду и теперь живем почти в нищете? Почему, в конце концов, убили отца? Ведь его убили, признай». «Я не знаю, что тебе на это ответить. Я не знаю, почему твой отец не боролся, но он все время говорил, что время еще не пришло, и в нужный момент мы снова займем свое место в империи. Первое время я ему верила, но потом я видела, что им движет только желание изучить получше изнанку. Ему было плевать на то, что нас уже никто не уважает». Мама замолчала, успокаивая свои нервы, и продолжила: «А твоего отца убили, скорее всего, потому, что он полез туда, куда не стоило. Последнее время он говорил про какой-то заговор, но я так ничего и не поняла. Но скорее всего он просто перешел дорогу кому-то влиятельному. Другого варианта я не вижу. Хорошо, я тебя понял. Что ты можешь мне сказать по поводу нашего завода? Почему он простаивает? Тут я ничего не могу тебе сказать. Я не занималась заводом, для этого у нас есть поверенный. Именно он занимается этими вопросами. Если хочешь, я вызову его к нам сегодня и ты с ним поговоришь. Нет, пожалуй, я поеду на завод и лично посмотрю на то, что там происходит. Тут важно присутствие. Хорошо, сынок, она тепло улыбнулась. Мне нравится, что ты, в отличие от отца, первым делом думаешь о роде. Я верю, что из тебя получится хороший князь. Спасибо, мама, я поцеловал ее в щеку, и схватив со стола еще несколько блинов, направился в сторону выхода. Пора познакомиться со своим учителем. Паша высадил меня возле уже знакомого мне здания и укатил обратно. На этот раз у меня никто даже документы не проверял, спокойно пропустили внутрь. На территорию академии я попал без приключений, Ирбис сегодня был тихим. Я сжимал в кармане артефакт, до которого я все никак не мог добраться и изучить его содержимое. Вместо того, чтобы учиться, я тут вынужден тратить время, то на убийство тварей, то на решение финансовых вопросов. Нет, это даже весело, но мне нужно срочно пополнить арсенал и начать делать свои артефакты. Но сегодня я вряд ли этим займусь, ведь меня ждет изнанка. Не хочу, чтобы этот наглый кот на меня обиделся. Все-таки он дал мне неплохую способность. Убивать твари и сразу же поглощать ее энергию мне понравилось. Правда, после такого в тварях исчезали мокры, но это не так важно. По дороге я успел немного помедитировать и теперь могу точно сказать, что мой источник перешел на второй уровень. Теперь я смогу использовать намного больше энергии, а также попытаюсь адаптировать несколько заклинаний из прошлого мира под себя нынешнего. Я уже приближался к своему домику, когда от одного из множества деревьев отделилась девичья фигура и стала быстро приближаться ко мне. Девушка была не старше 20 лет, ярко-рыжие волосы, зеленые пронзительные глаза с озорным прищуром, ямочки на щеках, красивая белоснежная улыбка и стройное спортивное тело. «Ты Барсов?» Голос девушки был мелодичным, а вот тон, которым был задан вопрос, мне не понравился. «Ну, допустим. А ты кто?» Я постарался говорить как можно равнодушнее, не подавая виду, что девушка мне понравилась. «Я твой будущий учитель. Обращайся ко мне, Виктория Львовна. Скажу сразу, тебя мне навязали, и я не сильно этим довольна, поэтому поблажек не жди. Правила учебы просты. Я говорю, ты слушаешь. Вопросы задаешь только после того, как я позволю. Понял, понял. Можно вопрос?» Я откровенно любовался ею. Девушка, хотя нет, молодая женщина притягивала взгляд. «Можно, только коротко и по делу, что нужно сделать, чтобы ты пошла со мной на свидание?» Я ухмыльнулся, наблюдая, как она начала краснеть. Видимо, не такая уж она и дерзкая, как пытается показаться. «Вопрос не по делу, но так и быть, отвечу. Если завтра ты принесешь мне артефакт, который меня удивит, то я не просто схожу на свидание с тобой, а даже позволю тебе подержать меня за ручку». Она откровенно издевалась надо мной, но как же сильно она завтра удивится. «Договорились. Чем займемся сегодня? Я дам тебе базу, ты все это изучишь, а завтра будешь отвечать на мои вопросы». Девушка подошла обратно к дереву и вернулась с небольшим рюкзаком. «Вот, тут все то, что тебе надо до завтра прочитать. Я надеюсь на тебя, ученик, не разочаруй». Нагло улыбнувшись, она медленно прошла мимо меня и, остановившись на мгновение, прошептала: «Удиви меня, Барсов». Я смотрел вслед моей учительнице и понимал, что мне, во что бы то ни стало, нужно уложить в кровать эту красотку. У меня и в прошлом мире была небольшая слабость к красивым женщинам, видимо, Герман разделял мои взгляды на это. «Ничего, Вика, завтра я тебя удивлю, а сейчас мне пора на изнанку». Попасть на второй уровень изнанки можно было прямо из академии. Один из студентов объяснил мне, куда идти, и вскоре я стоял перед дверью, которая была похожа на ту, что вела сюда, на нулевой уровень. Меня пропустили без вопросов, хоть и смотрели на меня как на самоубийцу. Один старый военный из охраны даже высказался: «Не лез бы ты туда, парень, пока что. Там бывает и взрослые маги погибают, а ведь это только второй уровень». «Спасибо за совет», я улыбнулся, «но у меня нет вариантов, нужда есть нужда». Он лишь покачал головой и открыл передо мной дверь. «Ну, привет, второй уровень изнанки. Городок, в который я попал, мало отличался от обычного мира. Здесь все было более яркое, и первое, что я заметил, это то, что воздух тут был насыщен энергией. Эх, мне бы сюда в мою бытность архимагом, вот я бы развернулся. В городе было многолюдно, туда-сюда сновали личности с оружием, носильщики и маги. Короче, город жил. Я успел заранее узнать, куда мне надо, и направился в сторону мерцающей пелены щита. Если бы не он, то никакого города тут бы не было. Самое интересное, что он спокойно пропускал людей, но не пропускал твари и энергию. Стоило мне только шагнуть за щит, как уровень энергии повысился в разы. Мда, теперь понятно, почему обычные люди тут умирают. Для любого человека такое количество энергии смертельно. Да и маги далеко не все смогут тут долго находиться. Я прислушался к себе и понял, что с нынешним уровнем я тут смогу пробыть не дольше суток, потом энергетическая структура тела потихоньку пойдет в разнос. Ладно, надеюсь, суток мне хватит, чтобы найти то, о чем говорил Ирбис. Услышав впереди звуки боя, я ускорился. Тварей тут много, и это вполне мог быть какой-то из многочисленных отрядов охотников, что ходит за добычей. Но когда я забрался на небольшой холм, то уронил челюсть от увиденного. У подножья холма стая каких-то гиен дралась с огромной, двухметровой выдрой. По крайней мере, это чудище было похоже на выдру, если не учитывать серебристый цвет ее меха и треугольный хвост, который заканчивался костяной булавой с шипами. Выдра вертелась, била лапами и хвостом, но гиены не собирались сдаваться. Было видно, что она ослаблена, иначе бы без проблем справилась с тварями. Я раздумывал над тем, а не помочь ли мне ей, но выдра справилась сама. Она поднялась на задние лапы и выпустила в сторону гиен целый каскад молний. Электричество било по тварям, оставляя скулящие обгоревшие туши. Но, видимо, она вложила в этот удар всю свою силу, так как упала на землю и попыталась добраться до ближайшей из тварей. Я решил все-таки спуститься, внимательно следя за обстановкой. Когда я подошел к выдре, она уже была мертва. В остекленевших глазах застыло сожаление. Твою ж налево, неужели я столкнулся с разумным монстром? Они же не должны находиться на втором уровне, их можно было встретить на четвертом, а чаще на пятом, но никак не на втором. Вдруг я услышал странный звук. Это было похоже одновременно на писк и на мяуканье. Из-под брюха мертвой выдры вылез небольшой комочек серебристого цвета. Малютка беспомощно пыталась разбудить свою мать, а мне вдруг стало очень жаль, что я не спустился раньше и не помог. «Иди ко мне, маленькая», — сказал я, аккуратно взяв малютку на руки. «Я тебя тут не брошу». Теплый комочек что-то пропищал в ответ, а потом не сильно ударил меня током. Я даже заметил несколько голубых искорок. «Ух, какая злюка! Любишь молнии? Да, тогда будешь у меня грозой». Малышка почувствовала тепло моих рук и, свернувшись в маленький мохнатый клубочек, уснула. А я решил провести ритуал, который так и не провел в своем прошлом мире. Создание фамильяра – очень опасное занятие, ведь если животное умирает, то это бьет откатом по хозяину, да и потом приходится тратить очень много сил, чтобы возродить его. Но я не мог бросить эту милоту умирать, она тут просто не выживет.